Павел Михайлович, сидя у себя в конторе, нет-нет, да и взглянет в окно на проходящих мимо посетителей, а потом посылает за Андреем Марковичем Ермиловым, помощником умершего Андрея Осиповича, и допытывает, сколько сегодня людей прошло? 15 человек, Павел Михайлович. И долго смотрели? Долго. Особенно картины Перова разглядывали. Ты, Андрей, внимателен к людям будь. Поясни, если что спрашивать станут. Не сомневайтесь, Павел Михайлович, отвечает Ермилов и уходит опять в галерею. А Третьяков, довольный, что с каждым днем все больше проявляется интерес к музею, вновь погружается в расчеты. Сам он при посетителях никогда не выходит, но мнением их очень интересуется, подробно расспрашивает служащих. Особенно радуется, когда видит, что в галерею пришел мастеровой или мужичок деревенского вида. «Не зря собираю», — думает Третьяков, — «и работа его еще лучше спорится». Когда в конце 1881 года подводит он итог посещений галереи, выведенная цифра вызывает на его лице редкую довольную улыбку. Число смотрится внушительно — 8368 человек. Такого прежде никогда не было. И Павел Михайлович торопит строителей с окончанием пристройки. Наконец, летом 1882 года строительство было завершено. Три новых зала внизу и три наверху расположились под углом к старой галерее параллельно Малому Толмачевскому переулку. После переезда с дачи началась развеска картин. Галерея наша с 1 октября по 1 ноября закрыта по случаю работ по устройству верещагинских коллекций и некоторых передвижений прочих картин, сообщает Павел Михайлович Репину. И на вопрос того, где находятся новые коллекции, отвечает: коллекции Верещагина повешены все внизу и освещены превосходно. Установка этих коллекций продолжалась ровно 20 дней. Теперь реставрируется нижнее отделение старой галереи, потом уже начнут кое-что переносить из старой верхней в новую. Хлопот предстоит еще очень много. Каждый день, точнее вечер, после обеда, подававшегося в 6 часов, Третьяков проводит теперь в галерее. Перевеска картин требует от всех огромной сосредоточенности и внимания. Он пристально следит, чтобы служители обязательно надевали перчатки, прежде чем касаться картин и даже рам. Он волнуется, чтобы при переноске не поцарапали полотна. Когда же начинают перевешивать картины Перова, волнение собирателей еще более усиливается. Это для него не просто произведение, но память о дорогом, только что скончавшемся человеке, основателе Московской реалистической школы живописи. Этой весной Третьякова предложили Перовым пожить на их даче. Василию Григорьевичу при обострившемся туберкулезном процессе необходим был чистый воздух. Жена его, Елизавета Егоровна, писала в Москву из Куракина: «Добрейший Павел Михайлович и Вера Николаевна, прибыли мы на новоселье благополучно, ночь провели хорошо, искренне и душевно благодарим вас за все, что вы сделали для больного». Но ко всеобщему горю чистый воздух и хорошие условия уже не могли помочь художнику. Из Куракина Василия Григорьевича перевезли в больницу, где работал врачом его родной брат. Вскоре Перов скончался. Перов — человек добрый, гуманный, и эгоист менее, чем кто-нибудь. За многое я его очень уважаю и люблю, — писал как-то Третьяков Репину. Как человека Перова Павел Михайлович любил больше многих других художников. Третьяков очень жалеет сейчас, что почти не осталось писем Василия Григорьевича. Слишком часто и тесно они общались. Отрываясь от своих грустных мыслей, Павел Михайлович продолжает руководить развеской картин. Кажется, много места в 6 больших залах, но коллекционер уже теперь понимает, что не пройдет 2-3 лет, как придется строить вновь. Все новые полотна появляются в галерее. 1883 год приносит крестный ход в Курской губернии Репина и Меншикова в Березове Сурикова. В 1884 году появляется «Неутешное горе» Крамского, писанное художником собственной жены, оплакивающей их умершего сына.